А такую жажду нельзя было утолить ничем. Если человек принимался сосать лед или снег, воспаление только усиливалось. Я уверен, что лишь Декери умер именно из-за этого. Прежде чем умереть, он сутки провалялся в бреду. Умирая, он умолял, чтобы ему дали пить, хотя погиб вовсе не от недостатка воды. Я как мог противился соблазну, и вместо того, чтобы сосать лед, старался жевать табак, и поэтому избежал воспаления. С мертвецов мы снимали всю их одежду. Нагими являлись они в этот мир, и нагими отправлялись они за борт вельбота в темные ледяные волны океана. Одежда их распределялась по жребию. Так распорядился капитан Никол, чтобы предотвратить ссоры. Глупая чувствительность была неуместна при таких обстоятельствах. И среди нас не было человека, который не испытал бы тайной радости, когда кто-нибудь умирал. Во время жеребьевок больше всего везло Айзрелу Стикни, так что когда он сам умер, после него осталась целая груда одежды, и она продлила жизнь тем, кто еще уцелел. Мы продолжали плыть на северо-восток, пользуясь свежим западным ветром, но погода по-прежнему оставалась холодной. На дне шлюпки намерзали брызги, и мне все еще приходилось колоть пиво и воду ножом Нортропа. Мой собственный нож я старался беречь. Он был очень хорошим, с острым стальным лезвием, и мне вовсе не хотелось зазубривать его о лед. К этому времени половина команды уже была за бортом. Опасная осадка вельбота уменьшилась, и внезапные шквалы больше не грозили нам гибелью. А кроме того, стало просторнее, и можно было улечься спать с удобством. Наш скудный паёк был, однако, причиной постоянного недовольства. Капитан, старший помощник, доктор и я, обсудив это дело между собой, решили оставить порцию в полфунта. Шестеро матросов, которых возглавлял Тобиас Сноу, заявили, что раз половина команды вымерзла, значит, остальным можно теперь выдавать вдвое больше, по целому фунту мяса. На это мы, корма, возражали, что, ограничиваясь полфунта, мы удваиваем наши шансы на спасение. Правда, 8 унций солонины было маловато для того, чтобы жить, выдерживая постоянный мороз. Мы очень ослабели и зябли особенно легко. Обмороженные носы и щеки совсем почернели. Нам никак не удавалось согреться, хотя теперь у каждого из нас было вдвое больше одежды, чем в начале. Через 5 недель после гибели негацианта недовольство из-за распределения провизии привело к открытому столкновению. Когда я спал, это случилось ночью, капитан Никол поймал Джуда Хэтчингса, когда он крал солонину из бочки. Как тут же выяснилось, на это его подбили остальные 5. Едва Джуд Хэтчингс был замечен капитаном, как все 6 бросились на нас с ножами. Произошла короткая бешеная схватка, освещавшаяся лишь тусклым блеском звезд. И вельбот не перевернулся только чудом. Мои фуфайки и куртки снова спасли меня, послужив мне панцирем. Ножи застревали в них или слегка царапали кожу, хотя потом я насчитал 2 дюжины таких царапин. Одежда остальных тоже служила им достаточной защитой. И драка кончилась бы в ничью, если бы старший помощник Уолтер Дейкин, великан и силач, не предложил покончить с делом разом, выбросив мятежников за борт. Его поддержал капитан Никол, доктор и я. и в мгновение ока пятеро из шестерых полетели в воду и принялись отчаянно цепляться за борта.